В середине пруда, где вода была черной, Джинни Хэмпсток остановилась. Она сняла Летти с плеча, придерживая за голову и колени своими знающими руками, и стала медленно, очень медленно опускать ее в воду. Вода подхватила тело девочки. Джинни сделала шаг назад, затем другой, не отводя взгляда от дочери. Я услышал стремительно нарастающий шум, будто на нас шел ураган. Тело Летти дрогнуло. Не было ни витринки, но на поверхности пруда показались белые барашки. Я увидел волны, сначала легкие, плескучие, потом побольше, которые силой налетали и разбивались о берег. Одна такая поднялась и обрушилась невдалеке от меня, окатив брызгами мою одежду и лицо. Я почувствовал на губах влагу, и она была соленой. Я прошептал: «Прости меня, Летти». Я силился разглядеть другой берег пруда. Несколько секунд назад он был мне виден, но бушующие волны поглотили его, и за телом Летти виднелись лишь темнота и бескрайние, одинокие просторы океана. Волны стали выше. В лунном свете вода начала мерцать, как тогда, в ведре, испуская неяркое синее свечение. На поверхности воды черным пятном плыло тело девочки, которая спасла мне жизнь. Высохшая рука легла на мое плечо. «За что ты просишь прощения, мальчик? За то, что убил ее?» Я кивнул, не в силах заговорить. «Она не мертва. Ты не убил ее, как и голодные птицы, хотя они вовсю старались пробиться через нее к тебе. Ее отдали океану. Настанет час, и океан вернет ее». Мне представились трупы и скелеты с жемчужинами вместо глаз. Русалки с юркими поблескивающими хвостами. У моей золотой рыбки хвост также поблескивал, пока она не замерла без движения и не всплыла животом кверху, как Летти. Я спросил: «Она останется прежней?» Старушка разразилась хохотом, словно я отколол самую смешную шутку в мире. «Ничто не остается прежним. Пройдет ли секунда или одна сотня лет? Все беспрестанно бурлит и клокочет. И люди меняются так же сильно, как океаны». Джинни выбралась из воды и, понурив голову, встала на берегу рядом со мной. Волны шумели, разбивались, разлетались брызгами и уходили. Вдалеке рокотало, и этот рокот становился все громче и громче. Что-то неслось на нас через океан. Из далекой дали, за 3-9 земель, прорезая мерцающую синеву, на нас надвигалась тонкая белая линия, и, приближаясь, она росла. Исполинская волна накатила, все вокруг загрохотало, и я взглянул наверх. Она была выше деревьев, выше домов, выше, чем можно себе представить или окинуть взглядом, выше, чем может вынести сердце. Тело Летти Хэмпсток качалось в волнах, и только достигнув его, гребнистый вал ухнул вниз. Я ждал, что промокну насквозь или того хуже, меня утащит рассерженный океан, и я заслонился рукой. Но не последовало ни могучего всплеска, ни оглушительного грохота, и когда я опустил руку, то увидел лишь спокойные черные воды ночного пруда и на его поверхности несколько листьев кувшинки и задумчивый изгиб полумесяца. Старая миссис Хэмпсток тоже исчезла. Я думал, что она стоит рядом, но там была только Джинни, которая молча вглядывалась в темную зеркальную гладь маленького водоема. «А теперь, — сказала она, — я отвезу тебя домой».